Все зависит от схемы обеспечения. Если с американской, то это 1500 километров. Если с любой из советских, вдвое больше. Кстати, от австралийской базы до Южного полюса тоже 3000 километров. Но американцы не горят желанием умножить славу России. Скорее всего, старт будет из Мирного. Вы воспользуетесь каким-то транспортом или только лыжей, нарты? Недавно принят вердикт, разрешающий использовать в Антарктиде только экологически чистые виды транспорта. Австралиец пойдет на колесных нартах с солнечными батареями. Я выбрал буер. На материке дуют сильные ветры, а поверхность во многих районах достаточно ровная, чтобы можно было скользить под парусом. Изучив направление ветра, я имею надежду передвигаться на многих участках довольно быстро, до 100 км в день. Конечно, будут и тихие дни, когда придется тащить буер, как нарты, и тут уж суточный счет пойдет на километры. Но средняя скорость должна быть все-таки неплохой. Сейчас в Москве, Ленинграде и на Дальнем Востоке строятся 3 буера с некоторыми конструктивными различиями. Дуги сделаны из титана, бамбука, пластмассы. Проведем испытания, как выдерживают нагрузки разные элементы конструкции. Мне захотелось применить новый вид транспорта, никогда раньше не применявшийся в антарктических экспедициях. Тем более он не применялся в Арктике. Там ведь среди торосов и разводий не разгонишься. Конечно. Но не подумайте, что это будет мой легковой автомобиль. Я-то на него садиться не собираюсь. Или буду толкать, как нарты, в тихую погоду, или, если ветер, цепляться за буер сзади. На тех же лыжах, но с ветерком. За 3 похода к Северному полюсу я хорошо освоил лыжи как средство передвижения. Буер сможет взять 100 килограммов груза. Значит, нужны будут 3-4 промежуточных склада. Придется, видимо, на них забрасывать и запасные буера на случай крупной аварии. Лучше бы без этого. А вы давно готовитесь к штурму Южного полюса? Относительно недавно. 3 года. Но успел проштудировать все отчеты и другие документальные свидетельства об экспедициях по Антарктиде. Но к этим 3 годам придется добавить всю мою жизнь, потому что, сколько себя помню, я мечтал дойти до Северного полюса. Впервые мне это удалось в 37 лет, когда с экспедиции Дмитрия Шпаро мы прошли от берегов Советского Союза до Канады через Северный полюс. Это было в 1988 году. В следующем году я участвовал в очень тяжелой экспедиции к Северному полюсу. Мы шли автономно, то есть без помощи самолетов и кораблей. Из 13 человек до заветной точки дошли только 7. Одного товарища мы потеряли. Умер, не выдержав тяжести пути, замечательный парень Саша Рыбаков. В 1990 году я пошел к Северному полюсу один. Далось мне это сравнительно легко. Я даже сильно не обморозился. Теперь у меня достаточно богатый арктический опыт, чтобы не сплоховать на пути к Южному полюсу, тем более, что там под ногами будет все-таки не океан, а хоть и покрытая льдом, но земная твердь. Федор, а время старта уже намечено? Сколько продлится экспедиция и будет ли иметь значение для результата скорость передвижения? То есть пойдете ли вы с австралийцем на перегонки? В этом деле важно только одно. Кто придет к Южному полюсу первым? Ни время выхода и прихода, ни точка старта не имеют значения. Но это с нашей человеческой точки зрения. Однако есть еще законы природы, которые по-прежнему управляют нашими действиями. Во всяком случае, там, куда не добралась так называемая цивилизация. А посему надо идти тогда, когда на материке всего теплее. И моему сопернику, и мне придется стартовать в октябре. На путешествие уйдет примерно 65 дней.